Обряд венчания. Обряд венчания в Ветрусске уже Владимир знаешь ты, и в книге родовой писал о нем. Напомню суть великих действий. Влюбленным предстояло совместно выбрать место для будущего своего поместья. Обычно они вдвоем уходили за околицу селения, где он с родителями жил, потом рядом с селением, где жила она. И не было необходимости влюбленным сообщать родителям о намерениях своих. И так в селениях каждый понимал и ведал предстоящее свершение. На участке выбранной земли размером с гектар или более влюбленные проектировали жизнь реальную. Им предстояло мысленно спроектировать дом, расположить множество растений, где все должно взаимодействовать и помогать друг другу. Любомила и Радомир место под свое будущее поместье нашли быстро. Они, как будто сговорившись за околицу селения, ушли, где был пролесок небольшой, и ручеек едва заметный вытекал из небольшого родничка. Здесь Радомир бывал и раньше. Один сидел, мечтал о будущем, о жизни вместе со своей любимой. Два раза верхом на своем верном скакуне в отсутствие Радомира здесь проезжала Любомила. Сама не зная, почему, она коня однажды остановила у ручья. Прошлась к пролеску, расплела косу, перевязала волосы тесьмой и у березки молодой стояла долго. Теперь влюбленные стояли вместе том вдвоем. Бывать здесь нравилось мне одному. Хотел бы здесь, чтоб продолжался род наш, Радомир сказал. И мне по нраву это место, прошептала Любомила. На завтра лишь рассвет настал, на выбранное место привез в повозке Радомир жердей 10-1/2. От ивы прутья длинные и небольшие колышки, косу. Как только стал косить траву, увидел, мчится на коне своим галопом Любомила. Залюбовался Радомир видением, сердце его затрепетало. Красавица, не доскакав 3 метра до пока невидимой границы их участка, спрыгнула с коня, еще не вставшего, и к Радомиру подбежала. «С рассветным днем тебя, Творец!» — сказала Радомиру, улыбнувшись. «Любомила, день добрым начинается, и я решила привезти тесьму цветную для отметок мест насаждения наших будущих». «Тебе спасибо за украшение дня», — ответил Радомир. Влюбленные не обнялись и не поцеловались. Не принято было подобное до венчания у ведрусов. И в этом был великий смысл. Объятия и поцелуи до зачатия детей они в обыденность не превращали. И потому, когда момент зачатия случался, энергии у них на высшей точке были. И свидания они друг друга никогда не назначали. Шел каждый к месту выбранному сам, когда хотел. С рассветом каждый день приходил всегда первым Радомир, и следом на коне своем являлась Любомила. Через неделю Радомир соорудил шалаш, похожий на чудный домик, 2,5 метра в ширину и 3 в длину. Вкопал он жерди в землю и сделал стены из плетенных веток, перекрытие из жердей и веток сделал. Все это высохшей травой влюбленные закрыли. А внутри все стены, потолок покрыла Любомила тканным полотном. И сделала постели 2, солому положила, наверх сена, покрыла полотном постель. Когда сооружен был домик чудный, влюбленные в нем часто ночевали, но в близость интимную не вступали. Считалось оскорблением для будущих детей такая близость. До венчания, до сотворения гнезда. К тому же влюбленным было чем заняться. Радомир принес широкую дощечку, на ней участка план резцом изобразил и обозначил стороны все света, восход, закат отметил солнце, восхождение луны. Еще и днем, и ночью наносил на план силу движения, направление ветра. Любомила часто к краям участка подходила, долго стояла, воображением рисуя картины с будущими насаждениями. И подходила к плану Радомира. Сверяла, не навредит ли ветер им или тень. Когда зима настала, Любомила реже посещала владения любви. Она в доме родителей своих полотно ткала, рубашку Радомиру с любовью вышивала. Но Радомир часто в поместье будущее приезжал, по-прежнему ветров движения отмечал, запоминал, как снег ложится. Так делали из года в год ведрус и календарь погодный. Дощечки со схемами такими в каждой семье ведрусской были. Погоду с точностью на год вперед тогда определять могли. И даже на 2 года или 3. Казалось, проще было взять скопировать подобный календарь с родительского. Но не совсем он точным будет. Ландшафт у местности чуть-чуть другой, и от ветерка растения мог закрывать пригорок и лесок. Зимой сугробы разными могли быть. Когда весна настала, в мыслях и Радомира, и Любомилы был завершен проект. Они ранней весной вновь стали вместе жить в домике своем. Теперь колышками с ленточками, веточками все насаждения отметить предстояло им. Согласовать проект друг с другом. А Радомиру предстояло выкопать колодец, родничок огородить. Осталось 2 недели перед тем, как можно в землю саженцы садить. И начали влюбленные готовиться к венчанию. В селение пошли сначала в то, где жил жених, затем в село невесты. И заходили в каждый дом, хозяев приглашали на венчание. Приходы их с волнением в каждом доме ждали. Хотелось каждому взглянуть на их любовь и дар, определить для будущего дома их живого. Когда молодая пара сад посещала, двор хозяйственный или дом, они хозяевам немного говорили слов. Одну лишь фразу каждому, такую вот примерно. «О, как прекрасна ваша яблонька!» Или осмыслен у котенка взгляд, тактичен работящий вас медведь. Для каждого, кто слышал похвалу влюбленных деревцу, растущему в саду, или котенку, живущему у них, это означало признание достойной жизни хозяев, а также что они хотели бы у себя иметь такое растение или животное. В дом молодых не приглашали и не угощали их ничем. Заведено не зря так было у ведрусов, ведь отказаться от приглашения и угощения не тактично будет молодым. Но если бы они засиживаться в гостях стали, то не успели бы все семьи до венчания обойти. Нарушил правила слегка Арга, друг с детства Радомира. Когда к ним в дом влюбленные вошли и с отцом стали говорить, вдруг выбежал Арга и стойло вывел чудо-жеребца, которым восхищалось все селение. Волнуясь, говорить стал: «Пожалуйста, возьмите от меня коня». По-прежнему к себе не подпускает он никого с тех пор, как покорен на ярмарке был Любомилой. Отец на сына хитро посмотрел, сказал: «Быть может, ты, Арга, объездчиков к коню не подпускаешь? Сам почему-то его не объезжаешь?» Слегка смутившись, отвечал Арга: «Не объезжаю, сам решил. Пусть будет вольным этот жеребец всегда. Теперь решение поменял. Возьмите у меня коня». И повод Любомиле протянул. «Спасибо, Любомила», — отвечала. «Коня взять не могу, к другому он привык, но если есть жеребеночек от него, мы с благодарностью его бы взяли». Когда обход поместья завершили молодые и настал назначенный всем день, из 2 селений с рассветом спешили на участок их и стар, и млад. Стали люди на границе участка земли, что молодые сухими ветками обозначили. А в центре, рядом с шалашом, холмик возвышался из земли, украшенный цветами. На холм тот поднялся Радомир. С волнением он излагал перед собравшимися людьми проект поместья будущего. И каждый раз, когда указывал юноша на место, где расти должно какое-то растение, из круга внимающих ему людей вперед выходил человек и вставал на указанное Радомиром место. Одержал вышедший человек в своих руках саженец растения, которое называл Радомир. И каждому из круга выходящемуся кланялся народ. ведь вышедший был удостоен похвалы молодых, когда они поместье обходили, за то, что смог прекрасное взрастить. А значит, вышедший был удостоен похвалы Создателя, Отца всего, всех любящего Бога. Закончив оглашение проекта, Радомир сошел с пригорком. Подошел туда, где Любомила его стояла. С волнением и трепетом, следившая за всем происходящим, взял за руку ее. На возвышение возвел степенно. Теперь влюбленные вдвоем стоят на возвышении, и Радомир слова пред всеми говорит. «Любви пространство здесь я не один творил, со мною рядом и пред вами, люди, вдохновение прекрасное мое». Сначала взгляд пред всеми опустила девушка, а лучше девою ее назвать. Краса у каждой женщины своя, но могут быть моменты в жизни каждой женщины, когда над всеми возвышается она. В сегодняшней культуре нет таких моментов, но тогда вот взор свой к людям устремила Любомила, в единый слился возглас восхищения всех людей пред ней стоящих. На лике девушки не дерзкая, но смелая улыбка засияла. Энергия любви ее переполняла. Сильнее обычного румянец на щеках играл. Здоровьем пышущее тело девы и яркость глаз теплом окутали людей и все в пространстве вокруг них. На миг все замерло вокруг. Богиня молодая пред людьми во всей своей красе сияла. Залюбовались люди, восхищенные видением. И потому не сразу к пригорку, где влюбленные стояли, родители девицы степенно подошли в сопровождение пожилых и юных членов всего семейства. Остановившись у пригорка, сначала поклонилась семейство молодым. Потом спросила мать девицу, дочь свою: «Вся мудрость рода нашего в тебе, скажи нам, дочь моя, ты видишь будущее тобой выбранной земли?» «Да, мама, вижу», — отвечала Любомила. «Скажи мне, дочь моя», — мать продолжала, — «все из показанного будущего нравится тебе? Проект, изложенный моей душе по нраву, но все ж хочу свое чуть-чуть добавить». С пригорка, быстро спрыгнув, вдруг побежала между людьми Любомила к краю будущего сада, остановилась и произнесла: «Здесь дерево с листвой игольчатой должно взрастать, а рядом с ним березка. Когда подует ветерок с той стороны, он встретится с сосны ветвями, потом березки, потом деревья, ветки, ветерок попросит спеть мелодию. Ни разу в точности она не повторится, но каждый раз усладость станет для души. А здесь», — девица в сторону чуть отбежала, — «а здесь цветы должны расти. Вначале красный цвет пусть запылает, здесь фиолетовый, чуть позже здесь бордовый». Любомила, разрумянившаяся, как будто фея, по будущему саду танцевала. И снова в кругу оставшиеся люди в движение приходили. Спешили семена, неся в руке к тем точкам на земле, которые определяла пылкая девица. Закончив танец свой, она вновь к пригорку подбежала и, рядом встав с избранником своим, произнесла: «Теперь прекрасным будет здесь пространство, картину чудную взрастит земля. Скажи всем людям, дочь моя», — к девице снова обратилась мать, — «венцом всему, кто будет над прекраснейшим пространством этим? Кого из всех живущих на земле людей своей рукой могла б ты повенчать?» И, повернувшись к жениху, невеста отвечала: «Венец достоин тот принять, чья мысль способна прекрасным будущее сотворять». И рукой коснулась плеча любимого, который стоял рядом с ней. Он опустился перед нею на одно колено, и девушка на голому ему венец красивый, сплетенный своими руками из трав пахучих и стеб цветов, степенно возложила. Потом, три раза проведя по волосам повенчанного правой рукой, левой голову его к себе чуть преклонила. Потом с колена встал венценосный Радомир, а Любомила спустилась с пригорка и голову свою слегка в покорности склонила перед ним. Теперь, как было принято, к пригорку подошел юноша-отец и все его семейство. Подойдя, остановились в почтении. И отец у сына венценосного над всеми возвышавшегося спросил: «Кто ты, чья мысль любви пространство сотворять способна?» И Радомир держал ответ: «Я сын твой, и я сын Творца. Венец возложен на тебя великой миссией, предвестник. Что будешь делать ты, венценосный, имея над пространством своим власть?» «Прекрасным буду будущее сотворять», — звучал ответ. И снова спрашивал отец: «Где силы будешь брать и вдохновение, мой сын и венценосный сын Творца?» «В любви», — опять звучал вопрос. «Энергия любви блуждать способна по вселенной всей. Как сможешь ты увидеть отражение любви вселенской на земле?» «Есть девушка одна, отец, и для меня она энергии любви вселенское отражение на земле». И он при этих словах спустился к Любомиле и, взяв за руку, на возвышение снова возвел. И две семьи в единую сливались в группу и обнимались, и шутили, и смеялись все. Потом всех юноша благодарил, и начинали все свои дары живые сажать в том месте, где указывал им раньше он. Те, кому не было указано место, где сажать, шли по границе ранее отмеченного участка и с песней хороводной бросали в землю семена с собою принесенные. Прошло всего лишь несколько минут, а сад чудесный был заложен. И снова венценосный юноша, подняв вверх руку, в тишине сказал: «Творцом подаренные твари человеку, пусть будут рядом в дружбе с нами жить». И те, кто приготовил им в подарок животных, подходили к шалашу, неся в руках котенка или щенка, или теленочка на поводке ведя, или медвежонка. Арга, друг Радомира, им обещанного жеребенка подарил. Затем плетнями из ветвей быстро пристроили к шалашу загоны. И вскоре временное жилище молодых было заполнено животными, тоже молодыми. И в этом был великий смысл. Перемешавшись меж собой, они навечно будут в дружбе жить, заботиться и помогать друг другу. Приняв дары, вновь молодые всех благодарили, и после этого с хороводами да песнями, как было принято, гуляние радостное началось. А молодые со своими родственниками удалились каждый в свой дом. Две ночи и день один – они теперь друг друга не увидят. За это время лучшие из двух селений мастера, сделанный ранее сруб дома, в поместье перенесли. Накрыли крышу, постелили пол, заделали все щели мхом и травами. И женщины лучшие плоды поставили в том доме новом. Две матери постель покрыли льняным покрывалом. И на вторую ночь покинули все люди поместье. Энергия любви над ним витала в ожидании влюбленных молодых. Смотри, что получается, Владимир. Ведь русская семья, в данном случае семья маленькой Любомилы, восприняла появление в девочке чувства любви как подарок Бога. И отнеслась к появлению этого чувства как к новому члену своей семьи, направленному Богом в качестве помощника воспитания маленькой девочки, а может и как основного воспитателя. В итоге бабушка помогла девочке понять, что хочет великая энергия любви от нее, указывая простым, понятным ребенку языком на конкретные действия. Девочка с вдохновением начинает познавать науки, премудрости бытия, совершенствовать собственный дух и тело. К Кто главным был в успехе Любомилы? Бабушка, мудрые учителя волхвы, сама девочка или неутомимая великая энергия любви? Думаю, если убрать усилия энергии любви, то все другие участники воспитания девочки едва ли могли дотянуть до половины достижения. Но не будь их, энергия любви вряд ли могла бы одна направить девочку по правильному пути. Значит, произошло совместное творение и радость всем от созерцания его. А это как раз то, чего желает Бог от человека. Согласен. Сам свадебный обряд – это вообще непревзойденный по красоте, смыслу и рациональности праздник-шедевр. Если сравнивать его с сегодняшними свадебными обрядами, то получается, мы превратились в оккультных идиотов. Что остается молодым после современной свадьбы? Воспоминания о катаниях на машине, почему-то к вечному огню. Пьянка в кафе или ресторане, крики «Горько» да публичные поцелуи, растрачивающие энергию, предназначенную для зачатия ребенка. После ведрусского обряда венчания остаются молодым не воспоминания, а реальный дом, с радостью построенный лучшими мастерами. Сад с множеством растений, посаженных руками родственников, друзей, соседей по проекту молодых влюбленных. Фактически им остается истинное пространство любви, святое, истинно божественное живое гнездо, в котором впоследствии произойдет зачатие ребенка. Свидетелями на ведрусском обряде венчания выступают не двое, как сейчас, друзей, а все родственники, вся округа, и ставят росписи не на клочке бумаги, а на земле живым творением. Молодые, в свою очередь, вместе сдают экзамен пред всем селением, рассказывая о своем проекте будущего родового поместья. Думаю, то, что они представляют, неизмеримо выше сегодняшних докторских диссертаций. Конечно, материализация живого пространства, дом, хозяйство, красота действий, с помощью которых они создаются, несомненно, важный фактор. Но не менее важным является еще один невероятный аспект. Посмотри, кто венчает молодых. Не родители, не какой-то случайный человек из ЗАГСа или священник, которого зачастую видят в первый и последний раз. Любомила венчает Радомира сама. Она надевает ему на голову при всех собравшихся венец. Такое действие могут совершать поистине дети Бога. Этот психологический фактор не так прост, как может показаться на первый взгляд. Человек, позволяющий регистрировать свою любовь каким-то случайным людям на подсознательном уровне, уже снимает с себя ответственность за дальнейшую судьбу семьи. Любомила, наоборот, возлагает ее на себя. Между современными регистрирующими свой брак молодоженами и Богом много условностей. Это и благословение родителей, и регистрация в ЗАГСе, и священник в церкви. Между ведрусскими молодоженами и Богом никого. Следовательно, их брак может благословить только сам Бог. И Он действительно это делает реальным проявлением еще до возложения венца. Он посылает им взаимную любовь. Ведрусы знали, как ее принять и сделать вечной. А что же происходило перед зачатием в ведрусский период жизни людей?